удивляюсь несказанно. Ты мой Бог, моя скала, Иисус, тебе осанна, Иисус, тебе хвала. Ты ко мне пришел на землю, край оставил мне земной. Я тебе душу станет ясным день туманный, и как хмурая светла, Иисус тебе осанна, Иисус тебе хвала, Иисус мой бесконечен, хоть и умер за меня, жажду я с тобой. Рад тебе я несказанно, ты мой Бог, моя скала, Иисус тебе осанна, Иисус тебе хвала. Ты ко мне пришел на землю, край оставил мне земной. Я тебе душою внемлю, устремляюсь за тобой. Ты ко мне пришел на землю, край оставил мне земной. Я тебе душою внемлю, устремляюсь.